Глава 1. Лорд Вильям Александр, канцлер казначейства и второе лицо в мантикорском правительстве, завороженно смотрел на отмерявшие время неторопливыми взмахами маятника старинные механические часы, тикавшие в угол. На столе возле его локтя светился куда более точный современный хронометр. Циферблат старинных часов был поделен на 12 секторов, в соответствии со счетом, принятым на Старой Земле, тогда как в мантикорских сутках насчитывалось 23 часа плюс компенсор. Канцлер невольно задумался, чего ради хозяин кабинета окружил себя антиквариатом. Господь свидетель, возможности у него имелись, но каковы побудительные мотивы? Неужто он просто тосковал по более простому времени? Мысль эта заставила Александра печально улыбнуться и взглянуть на сидевшего за письменным столом человека. Ален Соммерваль, герцог Кромарти и премьер-министр Звездного Королевства Мантикора, сохранял стройность фигуры, хотя его светлые от природы волосы, несмотря на все современные средства пролонга, давным-давно высеребрила седина. Впрочем, седина эта, равно как и избороздившие лицо глубокие морщины, была порождена не возрастом, а чудовищным бременем, сопутствующей занимаемому посту ответственности. Ответственности столь тяжкой, что никто не вправе был упрекнуть несущего его человека в мечте об ином, не столь сложном и неблагодарном мире. Мысль эта посещала Александра не впервые и всякий раз пугала, ибо случись, что с Кромарти его единственным преемником становился канцлер казначейства, который просто представить себе не мог ничего более страшного, чем столь немыслимая ответственность. Александр даже не мог понять, что в собственном характере привело его к ныне занимаемой должности. Впрочем, еще труднее ему было уразуметь, какие соображения заставляют Кромарти влачить бремя премьерства уже более 15 лет. «Он ничего не сказал о причинах?» – спросил, наконец, Александр, заглушив действовавшее ему на нервы тиканье. «Нет». Мягкий хрипловатый баритон герцога был испытанным орудием поднаторевшего в словесных баталиях политика. Но сейчас голос окрашивало беспокойство. «Нет, но когда лидер ассоциации консерваторов предлагает не компьютерную конференцию, а личную встречу, я наперед знаю, что мне это не понравится». Он криво усмехнулся, и Александр, понимающе кивнул. Перспектива встречи с бароном высокого хребта едва ли могла порадовать кого бы то ни было. Этого холодного, высокомерного человека отличала фанатичная убежденность в собственном высоком предназначении, определенном благородством происхождения. Правда, и Александр, и Кромарти были куда знатнее его, но этими пустяками барон просто-напросто пренебрегал. Александр редко задумывался о своем происхождении, хотя порой жалел, что не родился в обычной семье, лишенной титулов и политического влияния. Может быть, тогда ему не пришлось бы провести всю жизнь на государственной службе, пойти на которую его побудило не призвание, а фамильная традиция. А вот для высокого хребта власть, могущество, престиж и привилегии составляли самую суть жизни и политической философии. Ассоциация консерваторов формировалась именно из носителей такого рода идей, что прекрасно объясняло как ксенофобию и изоляционизм ее членов, так и то, почему это объединение почти не имело представительства в палате общин. Александр, скривив рот, поерзал на стуле. Он напомнил себе, что если министру и приспичит чертыхнуться, делать это следует никак не в кабинете премьера. В любом случае, высказывать личную неприязнь при появлении высокого хребта было по меньшей мере неразумно. Беда в том, что правительство нуждалось в нем и в его оголтелых реакционерах. Центристская партия Александра имела 60 голосов и располагала уверенным большинством в палате общин, но отнюдь не имела такового в палате лордов. Для одобрения любого биля верхней палатой правительству требовались голоса и лоялистов, и ассоциаций. Разрыв с любой из малых фракций делал происхождение нужных законопроектов весьма проблематичным. Каковой факт автоматически превращал несносного высокого хребта в важную персону, что, однако, вовсе не обостряло желание встречаться с ним. Особенно сейчас. Коммуникационный блок на столе Кромарти загудел. Герцог подался вперед и нажал клавишу громкой связи. «Да, Джефф! Ваша светлость! Прибыл барон высокого хребта!» «А, впустите. Мы его ждем». Опустив клавишу, премьер посмотрел на казначея и скривился. «По правде сказать, мы ждем его уже 20 минут. Ну почему, черт побери, этот тип никогда не появляется вовремя?» «Это понятно», — с кислой усмешкой откликнулся Александр. «Хочет, чтобы все чувствовали, какая он значительная фигура». Кромарти хмыкнул, но в следующее мгновение оба политика надели на лица фальшивые улыбки и встали, приветствуя барона, вошедшего в сопровождении дежурного референта. На сопровождающего высокий хребет попросту не обращал внимания. «Да, конечно», — подумал Александр. «Простолюдины существуют лишь для того, чтобы прислуживать и кланяться». Он поспешно отбросил эту мысль и поклонился долговязому визитеру со всей возможной приветливостью. Будучи еще более худощавым, чем Кромарти, Мишель Жанвье, барон высокого хребта, отличался высоким ростом, неловкими длинными руками и ногами и нелепо тонкой куриной шеей. Вздумай какое-нибудь агентство по набору актеров для голографических съемок послать этого малого к продюсеру в качестве типажа манерного аристократа-вырожденца, продюсер, наверное, отверг бы кандидатуру с порога, съязвив что-нибудь относительно надоевших навязчивых стереотипов. «Добрый вечер, милорд», — сказал Кромарти, протягивая руку. «Добрый вечер, ваша светлость», — отозвался Жанвье, пожимая руку премьера с крайне изощренным поклоном. Александр знал, что это не демонстративная выходка, а свойственная барону манерность. Барон сел, премьер и казначей вернулись в свои кресла. «Позволено ли мне спросить, что привело вас в мой кабинет, милорд?» — любезно осведомился герцог. Высокий хребет нахмурился. «На это есть две причины, ваша светлость. Я получил несколько... огорчительное известие». Барон выжидающе умолк, наслаждаясь тем, что вынуждает премьера спрашивать, что же имеется в виду. Именно такие мелочи и делали этого политикана совершенно несносным. «И что же это за известие?» – спросил Кромарти, изо всех сил изображая вежливую заинтересованность. «Ваша светлость, мне сообщили, будто бы Адмиралтейство намерено отдать лорда Юнга под трибунал», ответил высокий хребет со сладчайшей улыбкой. «Разумеется, такого рода слухи показались мне совершенно беспочвенными. Однако, коль скоро они распространяются, я счел нужным явиться к вам за опровержением». Кромарти был опытным, хорошо владевшим собой политиком. Однако сейчас он взглянул на Александра, поджав губы с сердитым блеском в глазах. Ответный взгляд казначея был таким же гневным и угрюмым. «А могу я полюбопытствовать, откуда милорд почерпнул такого рода сведения?» С угрожающей вкрадчивостью осведомился Кромарти. Его собеседник лишь пожал плечами. «Боюсь, ваша светлость, что это не подлежит огласке. Будучи пэром этого государства, я должен оберегать собственные источники информации и уважать анонимность тех, кто снабжает меня фактами, необходимыми для должного исполнения моих обязанностей перед короной. Но если предположить, что слухи правдивы и намерение созвать трибунал действительно существует», мягко указал Кромарти, «информация на сей счет, согласно действующему законодательству, не должна выходить за рамки Адмиралтейства, короны и этого кабинета до формирования трибунала и официального предъявления обвинения. Данное ограничение имеет своей целью в первую очередь защиту репутации любого, кто может предстать перед судом от преждевременных огульных обвинений. Лицо, представившее вам эти сведения, нарушило акт о защите государства и закон о государственной тайне, а если упомянутое лицо является военнослужащим, так еще и уложение о воинских преступлениях. Не говоря уж о присяге, принесенной короне. Поэтому, милорд, Я настаиваю на том, чтобы вы назвали мне имя. А я, ваша светлость, со всем должным почтением отказываюсь это сделать», — отозвался барон Жанвье, презрительно скривив губы. Всем своим видом он стремился показать, что столь высокопоставленная персона, как он, стоит выше любых законов и уставов. В кабинете повисло напряженное молчание. Александр гадал, осознает ли сам барон, на сколь зыбкую почву он вступил. Во имя политических интересов Ален Саммерваль готов был презреть многое, только не закон о государственной тайне, тем более в военное время. Отказ военного хребта назвать своего информатора представлял собой с формальной точки зрения соучастие в преступлении. Однако опасный миг миновал. Сверкнув глазами и стиснув зубы, Кромарти откинулся в кресле, глубоко вздохнул и произнес: «Хорошо, милорд. На сей раз», — в последних словах прозвучала почти нескрываемая угроза, — «я настаивать не буду». Впрочем, волна раздражения премьера окатила броню надменности высокого хребта, не оказав ни малейшего воздействия. «Спасибо, ваша светлость», — сказал Жанвье с неизменной улыбкой. «Но я по-прежнему жду от вас опровержения столь неприятных слухов». Невероятная наглость Жанвье заставила Александра сжать под столом кулаки. Кромарти некоторое время молча взирал на барона ледяным немигающим взглядом, после чего покачал головой. «Увы, милорд, опровергать их я не стану, равно как и подтверждать. Обращаю ваше внимание на тот факт, что действие законов распространяется и на должностное лицо, занимающее данный кабинет». «Пожалуй, вы правы», — невозмутимо откликнулся барон, подергав себя замочку уха. «Однако мне кажется, что коль скоро вы не находите возможным опровергнуть слухи, они не лишены основания. Это заставляет предположить, что Адмиралтейство и впрямь вознамерилось преследовать лорда Юнга в судебном порядке. В таком случае я уполномочен заявить решительный протест, причем не лично, а от лица всей ассоциации консерваторов». Александр напрягся. Павел Юнг был сыном Дмитрия Юнга, 10-го графа Северной пещеры, главы фракции консерваторов в Палате лордов, а по существу, и все находящиеся в данный момент в кабинете прекрасно это знали, самого влиятельного человека в ассоциации и ее неформального лидера. Граф обладал поразительным чутьем на политические скандалы и располагал весьма опасным оружием, имевшимися, по слухам, в его распоряжении пухлыми досье на видных сановников. «А могу я узнать, на чем основывается столь категорический протест?» — поинтересовался Кромарти. «Разумеется, ваша светлость, если полученная мной информация верна, а учитывая ваш отказ ее опровергнуть, это, скорее всего, именно так, предстоящая расправа есть не что иное, как очередной шаг в необоснованной травле лорда Юнга Адмиралтейством. Оскорбительные попытки командования космофлота сделать его своего рода козлом отпущения, свалив на него вину за трагические события на станции Василиск. А этот молодой офицер перенес замечательным, на мой взгляд, достоинством и хладнокровием. Однако новая попытка возвести на него напраслину есть откровенный вызов всем поборникам чести и справедливости. Такой вызов не может остаться без ответа». Ханжеский тон высокого хребта едва не лишил Александра самообладания. Однако быстрый взгляд Кромарти заставил Вильяма совладать с собой. «Должен сказать, что я категорически не согласен с вашей характеристикой позиции, занятой Адмиралтейством в отношении лорда Юнга», — резко заявил премьер-министр. «Однако, даже будь я полностью с вами солидарен, у меня все равно нет ни власти, ни юридических полномочий, позволяющих вмешаться в компетенцию генерального прокурора корпуса, тем паче в столь деликатных вопросах, как созыв военного трибунала, о котором пока еще даже не объявлено». «Ваша светлость является премьер-министром Мантикоры», — ответствовал барон со снисходительной ухмылкой. «Возможно, вы и не обладаете полномочиями, позволяющими вмешиваться в действия органов военной юстиции, однако ее величество, несомненно, обладает. Вы же в качестве главы ее правительства имеете возможность порекомендовать ее величеству своей властью прекратить это нежелательное разбирательство, что я искренне советую вам сделать. Боюсь, что у меня нет ни желания, ни намерения поступать подобным образом, сказал Кромарти. Высокий хребет кивнул, однако и это не могло не встревожить, без каких-либо признаков раздражения и досады, пожалуй, даже с удовлетворением. «Ну что же, ваша светлость», — сказал барон с исключительно неприятной улыбкой, «коль скоро вы приняли окончательное решение, и этот вопрос дальнейшему обсуждению не подлежит, то не стоит ли нам перейти ко второй причине, побудившей меня нанести сегодняшний визит?» «И в чем же она заключается?» — лаконично осведомился Кромарти, когда барон снова сделал паузу. «Ассоциация консерваторов», — сказал высокий хребет со злорадным блеском в глазах, «тщательно рассмотрела просьбу правительства об объявлении войны Народной Республики Хевен». Александр напрягся, глаза его расширились в испуганном неверии. Высокий хребет с уже нескрываемым ехидством провозгласил. «Разумеется, вторжение хевенитов на нашу территорию и нападение на наши военные корабли не должны остаться без внимания. Однако в свете последних событий в Народной Республике мы находим приемлемой более обдуманную реакцию. Я прекрасно понимаю стремление Адмиралтейства развязать себе руки. Однако не могу не указать, что военным свойственны профессиональная близорукость и неспособность правильно оценивать иные, несиловые способы решения возникающих проблем. Между тем, политические подходы весьма перспективны и, особенно в положении подобном нынешнему, позволяют надеяться на достижение с течением времени удовлетворительных результатов. Тем паче, что с точки зрения ассоциации предвзятость Адмиралтейства, столь явно проявившаяся в истории с лордом Юнгом, заставляет сильно усомниться в непогрешимости этого учреждения. «Ближе к делу!» – рявкнул Кромарти, отбросив притворную любезность. Высокий хребет пожал плечами. «Разумеется, ваша светлость, к делу. Каково, я прошу прощения, состоит в моей обязанности с сожалением информировать вас о том, что в случае намерения правительства настаивать на объявлении войны и предоставлении флоту свободы действий против Народной Республики Хевен, у Ассоциации консерваторов не останется иного выхода, кроме как примкнуть к оппозиции. Это вопрос принципа.